конце XX века во Франкфурте на Майне вышла в свет объемистая книга немецких физиков Георга Галецки и Петера Маркварта под названием «Реквием по частной теории относительности». На русский язык она пока не переведена, но существует ряд добротных изложений по существу расширенных рефератов, а также интернетовских сайтов, дающих полное представление о существе дела. Большинство людей убеждено в том, что Альберт Эйнштейн – один из величайших гениев в истории человечества, а его частная теория относительности – одно из крупнейших достижений науки, пишут немецкие авторы. Прежде так думали и мы, но вот теперь всем нам впору утверждать обратное, ибо исследования показали – гений заблуждался. Последующие выводы более чем сенсационны. Практически все факты и их объяснения, составляющие фундамент так называемой частной теории относительности, либо сфабрикованы, либо сфальсифицированы. Все началось еще во второй половине XIX века, когда англичанин Джеймс Клерк Максвелл и немец Генрих Герц сформулировали теорию света и электромагнитных волн, согласно которой свет имеет волновую природу. Но волны способны распространяться только в материальной среде, коей в те времена считался эфир. Естественно, возник вопрос, неподвижен ли эфир относительно Земли? Если движется, то как измерить его скорость? Выяснением этого вопроса занялись Альберт Майкельсон и Эдвард Морли, поставившие в 1881 году свой знаменитый эксперимент. На сложной и громоздкой установке, схематическое изображение которой теперь можно найти в любом учебнике физики, они измерили скорость света, отражавшегося между двумя зеркалами. Во время первой серии экспериментов свет двигался в том же направлении, что и Земля, в другой – в обратном направлении. В результате Майкельсон и Морли никакого эфирного ветра не обнаружили. Однако приборы того времени были весьма несовершенны, и сами Майкельсон и Морли не очень-то доверяли полученным результатам. Тем не менее, они предположили, скорость света всегда одинакова, следовательно, эфирного ветра не существует. Альберт Эйнштейн абсолютизировал эту гипотезу и на ее основе сформулировал один из главных постулатов теории относительности. Скорость света всегда постоянна. Некоторое время ученым-физикам нечего было возразить. Но вот в 1933 году Дейтон Миллер, повторив опыт Майкельсона, Морли, доказал обратное. Эфирный ветер существует. А стало быть, частная теория относительности основана на неверной теоретической посылке. Даже Эйнштейн, который вслед за частной создал общую теорию относительности, вынужден был признать, что во Вселенной, возможно, существует нечто, передающее движение и инерцию. Противореча самому себе, он как-то заметил, что пространство немыслимо без эфира. Фальсификация коснулась и математического фундамента творения Эйнштейна, преобразований Лоренца, из одностороннего истолкования которых и вытекали все релятивистские чудеса и парадоксы, в том числе и вывод о продольном сокращении в направлении движения размеров быстро движущихся тел. По этому поводу еще в 1909 году известный австрийский физик Пауль Эренфест высказал вполне резонные сомнения. Допустим, движущиеся предметы действительно сплющиваются. В таком случае, если мы приведем во вращение диск, то при увеличении скорости его размеры, как утверждает господин Эйнштейн, будут уменьшаться. Кроме того, диск искривится. Когда же скорость вращения достигнет скорости света, диск попросту исчезнет. Куда же он денется? Релятивисты попытались оспорить выводы Эренфеста, опубликовав на страницах одного из специальных журналов свои аргументы, но они оказались малоубедительны. И тогда Эйнштейн нашел другой контраргумент, помог оппоненту получить должность профессора физики в Нидерландах, к чему тот давно стремился. Эренфест перебрался туда в 1912 году, и тотчас же из книг о частной теории относительности исчезло упоминание о так называемом парадоксе Эренфеста. О нем предпочли попросту забыть. Лишь в 1973 году умозрительный эксперимент Эренфеста был проверен на практике. Американский физик Томас Фипс сфотографировал диск, вращавшийся с огромной скоростью. Снимки эти должны были послужить доказательством формул Эйнштейна. Однако вышла промашка. Размеры диска, вопреки теории, не изменились. Продольное сжатие оказалось чистейшей фикцией. Фипс направил отчет о своей работе в редакцию научно-популярного журнала Nature, но там его отклонили. Дескать, рецензенты не согласны с выводами экспериментатора. В конце концов, статья была помещена на страницах некоего специального журнала, выходившего небольшим тиражом в Италии, и осталась по существу незамеченной. Точно так же обстоит дело и с десятками и сотнями других экспериментальных данных, которые якобы подтверждают релятивистскую теорию. Георг Галецкий и Петер Маркварт скрупулезно проследили историю каждого такого эксперимента. Вот лишь два показательных примера из книги «Реквием по частной теории относительности». Первый эксперимент, проведенный еще в 1950-е годы, касался определения среднего времени жизни мюонов, частиц, возникающих при столкновении частиц космического излучения с молекулами воздуха. Обычно мюоны живут всего 2 миллионные доли секунды, а затем распадаются на какие-то другие частицы. Происходит все это в 20-30 километрах от поверхности нашей планеты. Следовательно, достичь Земли мюоны не могут. Однако их все-таки обнаруживали у самой ее поверхности. В чем же дело? Долгое время в ходу было следующее объяснение. Скорость движения мюонов крайне высока. Значит, время для этих частиц, согласно теории относительности, меняется. Мюоны, как можно предположить, не старятся и достигают Земли, тем самым подтверждая выводы Эйнштейна. Экспериментальное доказательство налицо. Однако результаты исследований, проведенных еще в 1941 году, выявили следующее. Во-первых, мюоны образуются на любой высоте, в том числе и невдалеке от поверхности Земли. Во-вторых, мюоны живут дольше вовсе не потому, что время для них растягивается, как гласит теория Эйнштейна, а потому что из-за своей высокой скорости они не так часто сталкиваются с другими частицами. Второй эксперимент провели в 1972 году американцы Джозеф Хефеле и Ричард Киттинг. В течение 5 суток они летели на 2 самолетах вокруг земного шара в противоположных направлениях. Один из них двигался строго на восток, другой — на запад. На борту обеих машин находились синхронно работавшие атомные часы. К концу эксперимента ученые должны были зафиксировать, согласно теории относительности, некоторую разницу во времени. Вернувшись с небес на Землю, оба ученых заявили, что расчетные данные подтвердились. Однако только теперь, изучив материалы эксперимента, Галецкий и Маркварт убедились, насколько сомнительны тогдашние выводы. Хефеле и Киттинг определили, что разница во времени составила 132 наносекунды. Однако погрешность измерения самих атомных часов составляла 300 наносекунд. Следовательно, разница вполне укладывалась в пределы погрешности. Более того, исследователи во время полета вновь и вновь синхронизировали часы. Таким образом, результат, полученный ими, никак не может подкрепить теорию относительности. Многие отечественные ученые также со значительной долей сомнения относились к релятивистской теории. Среди них академики Мстислав Всеволодович Келдыш и Сергей Павлович Королев. И связано это было не с теоретическими предпочтениями или симпатиями, а с теми практическими задачами, которые приходилось решать советской науке в процессе освоения космоса. Так, эхолокация планеты Венера, проводившаяся первоначально на основе релятивистских расчетов, то есть без учета реальной скорости мощного радиолокационного сигнала, в свое время окончилась неудачей. Чтобы подогнать расчетно-экспериментальные данные к реальным результатам, ученым пришлось условно переместить Венеру примерно на 700 километров, дабы свести концы с концами. Аналогичные сбои произошли при запусках космических аппаратов «Фобос-1» и «Фобос-2» к Марсу, закончившихся, как известно, безрезультатно. Какой же физический смысл имеет в таком случае, скажем, знаменитое релятивистское растяжение временного интервала или, по-другому, замедление времени? Циолковский отвечал на этот вопрос так. Замедление времени в летящих со субсветовой скоростью кораблях по сравнению с земным временем представляет собой либо фантазию, либо одну из очередных ошибок нефилософского ума. Замедление времени! Поймите же, какая дикая бессмыслица заключена в этих словах! В самом деле, из двух релятивистских формул, хорошо известных из школьного курса физики, следует, что в материальной системе отсчета, движущейся равномерно и прямолинейно относительно условно покоящейся системы и связанного с ней наблюдателя, временные промежутки растягиваются, течение времени замедляется, отчего родители-космонавты могут якобы оказаться моложе собственных детей, оставшихся на Земле, а пространственные длины сокращаются. Так ли это? Весь вопрос в том, как понимать фиксируемое растяжение и сокращение. Вытекает ли из формул, что замедляется всякое время, связанное с перемещающейся системой отсчета, и продолжительность жизни, и процессы мышления, или рефлексы и биоритмы? И действительно ли укорачивается космический корабль? Сплющиваются ли в нем все предметы, живые организмы и сами космонавты? Если рассуждать последовательно реалистически, то упомянутые эффекты непосредственно из релятивистских формул не вытекают, а являются следствием их свободного истолкования. Формула, как это ей и положено, описывает, отображает строго определенные физические параметры и процессы, которые, собственно, и фиксируются в виде символических обозначений. Физическая формула может описывать только физические, а не химические, биологические, социальные закономерности. Прямая экстраполяция формул на целостную Вселенную также недопустима. В данном смысле приведенные выше релятивистские формулы раскрывают всего лишь объективное отношение между механическим перемещением тела и синхронно совместным с ним движением света. Соотнесенность этих двух физических явлений зафиксирована в подкоренном соотношении двух совершенно различных скоростей. Скорости равномерного и прямолинейного перемещения инерциальной системы. И второе. Скорости света, движущегося параллельно той же системе. И то, и другое соотносится с третьим элементом реального трехчленного отношения – условно-неподвижной системой отсчета. В соответствии с известным выводом из преобразований Лоренца, численная величина времени в движущейся системе отсчета оказывается большей в сравнении с покоящейся. Но что конкретно означает увеличившийся временной интервал в движущейся системе? Единственное. В движущейся системе отсчета свету потребуется больше времени, чтобы покрыть расстояние, одинаковое с зафиксированным отрезком покоящейся системы координат. Например, в поезде, мчащемся через туннель, таким одинаковым пространственным отрезком будут длина самого поезда и соответствующее расстояние в неподвижной системе туннеля. Для преодоления длины мчащегося поезда свету потребуется больше времени, чем для прохождения того же самого расстояния, отмеренного на железнодорожном полотне или на стене туннеля. Для того, чтобы свет мог достигнуть головы переднего вагона, ни вагоны, ни поезд в целом при этом своей длины не меняют, они просто перемещаются вперед. Потребуется дополнительное время. Естественно, что в совокупности данный временной интервал будет превышать время, которое потребовалось для преодоления того же расстояния в неподвижной системе отсчета. При сравнении же результатов измерения окажется, что временной интервал в движущейся системе как бы растягивается. В действительности же один и тот же световой сигнал, данный в определенный момент из определенного источника, затратит различное время для преодоления одного и того же расстояния в различных системах отсчета, и в движущейся системе это время будет тем больше, чем выше механическая скорость системы. Почему так существенно рассматривать совместное параллельное движение светового луча с одной стороны и ракеты или любого другого материального объекта с другой? Потому что таковы конкретные условия, задаваемые преобразованиями Лоренца, из которых выводятся релятивистские формулы. В проанализированных выше примерах системы отсчета привлекаются не поочередно, как это делается во всех работах, посвященных теории относительности, а одновременно, в триединстве с процессом электромагнитного излучения, ибо таков объективный смысл преобразования координат. Кроме того, в отличие от распространенных трактовок релятивистских эффектов, существенно важно рассматривать не поведение света с точки зрения наблюдателей, находящихся в разных системах отсчета, а наоборот, обе системы, покоящуюся и движущуюся, с точки зрения движения электромагнитных волн. Ничего другого релятивистские формулы не означают, разве что в них рассматривается поперечный снос светового луча света, что и дает по теореме Пифагора подкоренное выражение. И означать не могут, по той простой причине, что описывают совершенно конкретное соотношение между электромагнитными процессами движения света и равномерно прямолинейным перемещением физической системы. Все остальное – результат домыслов и предположений, и задача конструктивного космического миропонимания, как его развивал Циолковский, найти в разного рода догадках рациональное зерно и отделить зерна от плевел. Сам он на протяжении всей жизни обращался к теории относительности и ее более чем странным утверждениям. Вот его доподлинное мнение на сей счет в записи Чижевского. Чисто математические упражнения, может быть, и любопытные, как забавнейшая игра человеческого ума, представляют в действительности бессмыслицу, которой отличаются многие современные теории, начало которым было положено примерно в середине прошлого века. Успешно развиваясь и не встречая должного отпора, бессмысленные теории одержали временную победу, которую они, однако, празднуют с необычайно пышной торжественностью. Будучи в целом безумными, эти теории кое-что помогли объяснить, но они изорвались и достигли своего апогея. Они не приводят к реальному познанию природы, а наоборот, уводят человека в мир парадоксов, где уже никто Даже и сами авторы этих теорий разобраться не может. Я не верю им, когда они говорят, что все выводы теории относительности им понятны. Я ведь тоже интересовался общей и специальной теорией относительности и делю их на две части – доступную уму человека и непостижимую уму. Физики хотят уверить меня в том, что явления, протекающие в микрокосмосе, непредставимы наглядно и поддаются только математической интерпретации. Но не будем говорить об этом вздоре. Я перестал верить физикам. У них, как говорится, ум зашел за разум. Отсюда следует вывод. Либо физики ошибаются, либо природа микрокосмоса крупно их подвела, и ничего заумного в ней нет. Ничего заумного, а наоборот. Все в микрокосмосе подчинено строгим законам, еще более строгим, чем в макрокосмосе. Законам, которые доступны человеческому разуму и познанию, а не только математическим формулам. Во все времена и у всех народов физики ошибаются в творении идей и теорий, ошибаются даже в трактовке некоторых опытов. Эта традиция идет из века в век, из тысячелетия в тысячелетие. То, что утверждается сегодня, опровергается завтра. Эти вечные ошибки понятны, и за них нельзя бранить физиков. Но и принимать на веру многое тоже нельзя. И я, грешный человек, думаю, что через сотню лет от парадоксов сегодняшнего дня ничего не останется. Я глубоко уверен, что в реальном мире, где отсутствует мысль человека, никаких парадоксов нет, и нет многого такого, чем мы наделяем природу вследствие нашей ограниченности.